Исхудалую и обтрепанную, с потускневшим лицом, Саша подошла и робко сказала: «Валентина Сергеевна, сыграйте мне что-нибудь, пожалуйста». Валентина Сергеевна не удивилась и ответила: «Что же сыграть вам, голубчик?» Подумала и прибавила: «Хорошо, я сыграю». Саша осталась во дворе. Окна в доме были открыты, и оттуда было слышно все. И шаркающие шаги Анисьи Матвеевны, и скрип половицы, и стук тарелок, и то, как хозяйка с громом передвинула стул. Ее даже вещи боялись. Потом были гаммы. Потом Зоя играла сурка. Потом осеннюю песню. А Саша все ждала, ждала терпеливо, но, казалось, конца не будет фальшивым звуком. И она устала, а устав, перестала надеяться. И тут оно пришло. От радости Саша крепко переплела пальцы, прижалась к стенке дома и слушала, слушала. «Я люблю тебя», — играла Валентина Сергеевна. «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» — так говорили захлебывающиеся, нагоняющие друг друга звуки. «Как вокруг хорошо! И черное небо, и звезды, и двор, и мусор, сметенный в углу двора, покосившийся сарай и уголек мангала, и чайник, пыхтящий на мангале!» Смолкнув, музыка еще продолжала петь. Потом Валентина Сергеевна ушла, Саша вернулась домой, а ей все слышались те слова. Под их звук Саша уснула, но и во сне они ей слышались. Среди ночи она проснулась. Окно было широко открыто. Уже стало светать. Босая, она подошла к окну. Было душно и не хватало воздуха. Ладонью она вытерла мокрый лоб. Потом неслышно, чтобы не разбудить Аню и Анисью Матвеевну, стала бродить по комнате. «Что, мать моя, одеваться, что ли?» — раздался вдруг строгий голос Анисьи Матвеевны. «Да нет, рано», — удивившись, ответила Саша. Не говоря больше ни слова, старуха принялась одеваться. «А ты что, босая, что ли, пойдешь? Одевайся!» «Да что вы, Анисья Матвеевна!» «Знаю, что говорю. Одевайся давай!» Неслышно, молча, они вышли из дому. Переулок спал. Небо было предрассветное, тусклое. Длинной казалась улица. Брел вдалеке одинокий прохожий. Прошла какая-то женщина. Что подняло ее так рано? А вот идет солдат. Шинель серая, за плечами мешок, в руке чемодан. Идет медленно, будто насквозь пропыленный, будто ощупывая мостовую ногами в этот предрассветный час. Перешел улицу и зашагал им навстречу все той же усталой солдатской походкой. И вдруг, сама не зная, что говорит, Саша позвала: «Митя!» Упал чемодан из рук, скользнул мешок с плеч. Митя бежал ей навстречу, и она ушла в тепло его рук, щека прижалась к шершавому сукну шинели. «Ты? Ты!» — говорил Митя. «Это ты!» Он отодвинул ее от себя, вгляделся в лицо, погладил пыльной рукой ее щеки. Потом, опомнившись, подошел к старухе, угрюмо стоявшей в стороне, обнял крепко, поцеловал. «Иди, спасибо, я сам отведу ее. Пойдем, Сашенька». Новую девочку назвали Катей. Она родилась 20 сентября 1942 года.